Глава 20. Шумно, это мне нравится. Как раз можно будет попытаться помочь парню, который отрешенным взглядом смотрел перед собой. Иметь должника, который легко зарабатывает и также легко тратит десятки, а то и сотни миллионов, это хорошее вложение в будущее. Такие связи никогда не бывают лишними. Спокойно, Андрей. Как я вижу, ты так серьезно настроен вызволить сестренку, что уже обдумываешь план штурма. Не стоит этого делать, можно поступить гораздо тише и эффективней. Я осмотрел еще раз помещение и поднялся на ноги. Думаю, ты прав. Если есть такая возможность, я ее воспользуюсь. Кивнул он мне, выходя вслед за мной в коридор, ведущий к основному залу. Мы куда? За деньгами. Пока тут тихо, нужно сделать то, зачем мы пришли. Усмехнулся я, замолкая, как только к нам подбежал один из слуг, поклонившись, посмотрел на нас в ожидании указаний. Отведите нас к учредителю. Он молча кивнул и пошел впереди нас, выводя к главному залу по запутанным коридорам, где находилась неприметная дверь. Людей уже скопилось на выходе немало. Я осмотрел помещение, поморщившись, в надежде, что отведенного времени нам хватит, чтобы разобраться с моими делами. «Здесь есть туалет?» — спросил я у сопровождающего нас слуги, отмечая, как медленно двигается очередь. «Да, пойдемте, я вас провожу», — с готовностью ответил он, указывая в направлении очередного коридора, ведущего из большого зала. «Я отлучусь ненадолго. Ты пока стой в очереди, веди себя как обычно, не привлекай внимания». Мангустов кивнул и повернулся в сторону своей охраны, которая подошла к нему очень близко. «Ну, пускай договаривается. Лишняя помощь нам, возможно, не помешает». Я дошел за слугой до дверей с характерной надписью и зашел внутрь. Пристально все оглядев и заглянув в щели каждой кабинки, удостоверился, что никого внутри не было. Появившийся передо мной волчонок радостно завилял хвостом, как только меня увидел, после чего послушно сел, глядя на меня преданным взглядом. «Найди пленницу, которую выставляли на торги. Сомневаюсь, что ее уже успели отдать в руки покупателя. Никому на глаза не попадайся. Держи, положишь его рядом с ней». Я протянул волку свой кинжал, который тот взял в зубы. «Сразу возвращайся, как все сделаешь». Дух крутанулся вокруг себя и прыгнул, растворившись в воздухе. Но полдела сделано. Осталось только дождаться его возвращения, и можно начинать. Когда я вернулся к Мангустову, как раз подошла моя очередь разговаривать с учредителем. Вокруг уже собралось достаточно гостей аукциона, направляющихся в сторону третьего выхода, видимо, в то место, где выдают приобретенные лоты. Дверь передо мной открылась, и я зашел в знакомый кабинет, отмечая, что осталось всего каких-то 3 минуты до того момента, как вечер перестанет быть скучным. «Ваше благородие!» — учредитель сидел на своем месте за столом, на котором я увидел стопку бумаг, разложенных перед ним. «Как вам впечатление о посещении нашего закрытого клуба?» — улыбнулся он, указывая рукой на стул, стоявший напротив него по другую сторону. «Это было очень познавательно!» — кивнул я, садясь на предложенное место, расслабленно откинувшись на спинку, всячески показывая, что полностью удовлетворен этим представлением. «Хотелось бы и впредь пользоваться вашими услугами». «Очень рад это слышать», — посмотрел он на меня и принялся перебирать лежавшие перед ним бумаги. «О следующей встрече подобного масштаба мы сообщим заранее. Надеюсь, у вас будет, что нам предложить. Вот ваш чек. С учетом комиссии аукциона, ваш доход на сегодня составил 40 миллионов 34 тысячи». Он протянул мне чек, который числился на предъявителе. «Можно обналичить в любом банке империи. У нас довольно много партнеров, так что никаких проблем с этим возникнуть не должно. Для выхода из аукционного дома подойдите к точке перемещения. Вас доставят портальным свитком в то место, куда приходило приглашение». «Благодарю». Я встал и, слегка преклонив голову, вышел наружу, пропуская графа Мангустова вместе со своей охраной вперед. «Что происходит?» «Это возмутительно!» Вокруг начали раздаваться раздраженные голоса, которые явно были чем-то недовольны. Я огляделся. Вокруг круга в центре зала собралась уже довольно большая толпа, которая буквально была готова разорвать на части бедного слугу, раздающего портальные свитки. «Тихо, мы во всем разберемся, не нужно нервничать», — пытался успокоить он разошедшихся аристократов. Свет несколько раз мигнул, после чего по стенам, оплетенным многочисленными нитями защитных заклинаний, прошла рябь. «Судя по всему, начинается. Неплохо. Понятия не имею, кто именно занимается этим своеобразным штурмом, но к делу они подошли качественно. Как минимум заблокировали портальную магию, чтобы никто не смог выйти отсюда, пока все не закончится. «Дамы и господа», — раздался знакомый голос карлика, который вел аукцион в тот самый момент, когда из комнаты учредителя вышел мой спутник. В груди приятно разлилось знакомое тепло, которое свидетельствовало о том, что волчонок вернулся, выполнив свою часть задания. Произошел небольшой сбой. Выдача товара и денег временно ограничена. Пока мы решаем все возникшие неполадки, прошу вас пройти в главный зал, где мы устроили праздничный банкет в вашу честь. «Извините за причиненное неудобство», — рассмеялся он и спрыгнул с небольшого постамента. «Что дальше?» — поинтересовался граф, подойдя ко мне. «Ждем. Я нашел место, где держат твою сестренку. Есть два способа вам туда добраться. Я могу непосредственно перенестись в это место, взяв с собой только одного человека, остальные будут добираться своими силами. У меня как раз есть для этого провожатый. Решай, ты сразу со мной или будешь плестись вместе со своими невидимками. Предупреждаю, я понятия не имею, что ждет нас внутри», — пристально посмотрел я на парня. «Я с тобой», — решительно ответил он, сжав кулаки. Все же, как бы он ни старался, но успокоиться до конца у него явно не получилось. Я в очередной раз спросил сам у себя, зачем мне вообще ввязываться в это дело, после чего выбросил этот вопрос из головы. Достав клинок, нужно бить, а не размышлять, правильно ли ты все сделал. Примерно. Через десяток секунд раздался взрыв, от которого посыпалась штукатурка, и пол довольно сильно тряхнуло. Я едва устоял на ногах от донёсшейся до меня взрывной волны. Следом прокатилась еще одна волна, после которой весь зал заволокло серым едким дымом. Началась самая настоящая паника. Не видящие ничего сквозь плотную пелену гости голосили, дамы визжали и истерили, и все как один старались убраться подальше от этого места. «Всем оставаться на местах! Работает имперская служба безопасности!» — раздался зычный мужской голос, сопровождающий звуками глухих ударов и падающих тел. «Неповиновение будет приравнено к государственной измене. Повторных предупреждений не будет. Пора». Волчонок материализовался рядом со мной, выжидательно на меня уставившись, начиная рычать и скалиться, вертя мордой из стороны в сторону. «Малыш, отведешь этих двоих людей в найденное тобой место, хорошо?» Я потрепал его по холке, стараясь не обращать внимания на его уничижительный взгляд. «Потом щедро награжу. Следуйте за ним, он выведет вас», — обратился я к все еще молчавшим мужчине и женщине. «И да, прошу вас, под руку не лезьте. Я предпочитаю работать либо один, либо с людьми, которым полностью доверяю. Вы к ним не относитесь. Все, пошли». Я схватил хотевшего было что-то сказать графа за руку и телепортировался к оставленному волчонком кинжалу. Сил на перемещение с дополнительным грузом было потрачено, наверное, треть от моего резерва. Видимо, расстояние было все же немаленькое. Мы оказались в центре какого-то склада, заставленного коробками, клетками и стеллажами. Размеры помещения, конечно, поражали воображение. Волк выбрал для перемещения свободное пространство, чтобы я не оказался вмурованным в какой-нибудь шкаф. Я быстро огляделся. Весь главный зал, стены и многочисленные сундуки с коробками были переплетены нитями всевозможных заклинаний, что просто сверкали от вложенной в них силы. Клетка с испуганной, зажавшейся в угол и вздрагивающей от каждого шороха девушкой располагалась рядом с выходом, около которого стояло несколько человек охраны, только что среагировавшей на наше появление. Звуков борьбы или взрывов я не слышал, кроме того, тут было достаточно прохладно и сыро. Сейчас я точно убедился в том, что склад находился вдалеке от основного места проведения аукциона. «А ну стоять! Вы кто такие? Сюда нельзя!» — рявкнул один из охранников, направляясь в нашу с графом сторону. Послышались торопливые шаги, и на освещенное пространство, где мы находились, вышло человек 10 вооруженных мужчин, направляющих на нас какие-то непонятные артефакты. «Да так, мимо проходили, решили все рассмотреть, мы тут впервые». Поднял я руку, сжимая в ней кинжал, который схватил с пола при перемещении. «Отойди в сторону», — повернулся я к графу, который не выглядел испуганным, даже с каким-то интересом разглядывал охранников, то и дело бросая взгляд в сторону сестры своей невесты, которая, услышав наши голоса, перестала дрожать и переместилась к решетке, вцепившись в прутья руками. 10 теней, повинуясь зову, мгновенно появились вокруг меня и ринулись в атаку каждый к своему противнику. Один неучтенный мужчина попятился и нажал какую-то кнопку на стене, после чего раздался противный звук тревоги. Я мельком глянул на то, как отточенными движениями практически синхронно мои тени вырезают охрану, которая не могла ничего им противопоставить. Оставшийся без внимания мужчина резко развернулся и бросился вглубь склада. Я удивился такой слабой охране аукциона, и еще пока непривычным, но отработанным движением исчез в фиолетовой дымке, оказываясь непосредственно за спиной противника. Удар кинжалом меж лопаток заставляет того остановиться и нагнуться от резко возникшей боли. Схватив мужчину за волосы, наклонил голову на себя и провел хорошо заточенным лезвием тому по горлу, стараясь сделать так, чтобы кровь на меня не брызнула. Все же брат был прав. Раз уж я теперь из высшего общества, нужно учиться оставлять одежду чистой. Сигнал тревоги прекратил выть. Граф Мангустов не растерялся, и пока я играл в догонялки с противником, отключил артефакт, погружая комнату в тишину. Тени стояли в центре, окружая парня неподвижно, в ожидании дальнейших указаний. «Это что за хрень?» — тихо спросил меня Андрей, указывая на замершие фигуры. «Извращенная форма моего дара», — усмехнулся я, прислушиваясь. «Тихо». Раздавшиеся неподалеку шаги явно не предвещали ничего хорошего. Мы могли бы быстро свалить отсюда, но, как я понимал, нужно было ждать невидимых спутников. «Владеешь боевой магией?» — прямо спросил у него. «Есть определенные навыки», — уклончиво ответил он, поворачиваясь в сторону, куда так стремился попасть один из охранников. «Отлично. Освобождай свою сестру, по крайней мере, отопри замки, чтобы в случае чего можно было вытащить ее из заточения, и охраняй вход. Если не будешь справляться, зови». Я чувствовал приближение нескольких человек из глубины склада. Один из них точно был очень сильным магом. Его аура и мощь накладываемых заклинаний чувствовались даже отсюда. Магическое зрение показывало, что пространство буквально выгибается от его действий. Я тихо двинулся в их направлении, перехватывая удобно кинжал и направляя своих теневых марионеток впереди себя. «Ну, давай посмотрим, кто ты такой». Молния, вылетевшая из темноты, прошла в нескольких сантиметрах от меня. Я едва успел увернуться, и то потому, что был готов к атаке. Взмыв в воздух, я опустил под потолок несколько огненных шаров, чтобы хоть немного осветить себе пространство. «Вы действительно настолько глупы, что решили ограбить хранилище нашего аукциона?» — раздался голос мужчины перед тем, как он вышел вперед, в сопровождении двух охранников, окруженных плотными, переливающимися разными цветами защитными барьерами. Я, не раздумывая, бросил на него в атаку теней и использовал печать поступи тени для того, чтобы вновь увернуться от внушительного размера молнии. Услышав какой-то шум позади себя, я обернулся, видя, как в открывшуюся дверь валилась группа охранников. К счастью, Мангустов полностью оправдал свою фамилию, показав просто нереальную скорость реакции. Налетев на них словно вихрь, он потратил для нейтрализации своих первых противников не более чем несколько молниеносных ударов. При этом сам он не получил даже царапины. Ладно, оставим пока его самостоятельно разбираться с остальными и вернемся к более серьезному противнику. Четыре тени, ринувшиеся в атаку, с легкостью пробили окружавшие обоих мужчин щиты и теперь пытались достать их своими призрачными клинками. Оставшаяся пятерка встала вокруг немного опешившего мага, за мгновение окружившего себя плотным щитом, по нитям переплетений которого то и дело пробегали молнии. Атаковав синхронно, тени, столкнувшись с защитным барьером, исчезли с громким хлопком, оставив после себя лишь небольшой фиолетовый туман. «Маг тени!» — удивленно воскликнул он. Я метнулся в сторону, пропуская небольшой вихрь, который после этого повернул в сторону Андрея, уже справившегося со всеми противниками, что неподвижно лежали на каменном полу. Окружив парня огненным щитом, я с удивлением обнаружил, что он спокойно остался на месте, хотя прекрасно видел, как заклинание, сотворенное магом, летит прямо на него. Фиолетовый огонь взметнулся вверх и, соприкоснувшись с вихрем, разлетелся на многочисленные искры, разрушив при этом направленные на него чары. Граф после этого тут же ринулся в сторону клетки с девушкой, начиная отпирать многочисленные замки. «Почти», — усмехнулся я, направляя в сторону мужчины с десяток огненных стрел. Маг даже не шелохнулся и был абсолютно уверен в прочности своей защиты. Пока летели стрелы, я носился по периметру, уворачиваясь от быстрых атак мага, не жалеющего ресурсов на заклинания, которыми пытался меня достать. Стрелы, как и полагалось, не пробили весь щит, лишь один из его слоев, но этого было мало, чтобы достать противника. К счастью, печати были более эффективны. Печать сокрушения смогла сбить моего противника с ног и откинуть на несколько метров. После чего я тут же приступил к созданию печати меча правосудия, которая начала быстро формироваться над головой мага. Нужно всего лишь на несколько секунд пробить щит, тогда я смогу его достать. Видимо, непродолжительный полет смог вывести того из себя, потому как отхлынувших в разные стороны молний волосы непроизвольно встали дыбом. Я взлетел наверх, используя печать Вознесения, бросая при этом взгляд себе за спину. Парень уже справился с замками, вытаскивая девушку из клетки. Решив не испытывать судьбу, я резко подбросил обоих вверх печатью, чтобы их не коснулась ни одна из молний, покрывших уже большую часть стен, пола и потолка. Я замкнул печать, вливая в нее больше половины оставшегося резерва. Фиолетовая вспышка и всплеск силы буквально вмяли не ожидавшего подобного мага в каменный пол. А вылетевший из центра печати яркий, озаривший своим сиянием все пространство склада гигантский меч, резко опустился на щит недооценившего меня врага. Столкновение печати со щитом вызвало такой мощный выброс магической энергии, от которого стеллажи и ящики начали падать на пол. А меня отбросило назад практически к самому выходу, дверь которого была уже заперта графом. На рефлексию не оставалось времени. Я не знал, сколько сил было еще в резерве мага, поэтому, использовав свой приобретенный навык перемещения, фиолетовым туманом в одно мгновение оказался рядом с немного дезориентированным мужчиной и резким, хорошо поставленным движением вонзил клинок тому в горло. Маг захрипел, опускаясь на пол и хватаясь за клинок обеими руками. Брызнувшая на меня кровь тут же залила дорогой костюм. Черт, опять не смог остаться чистым. Нужно больше практики. От злости я вытащил клинок и вбил противнику в глаз, после чего навалился на кинжал всем весом, заставляя его погрузиться в череп по самую рукоять. Дождавшись момента, когда маг окончательно распрощается с жизнью, я вернул кинжал в ножны и медленно подошел к ожидающим меня спутникам. «Они нас видели, нельзя было оставлять никого в живых», — пояснил я, оглядываясь. Голоса и звуки шагов уже доносились из-за двери, значит, имперская служба была уже совсем близко. Решив, что моя работа должна быть вознаграждена, я, не глядя, переместил в хранилище несколько стеллажей, оплетенных больше остальных защитными чарами. Потом разберусь, что удалось урвать. «Имперская служба работает, нужно помочь!» В отворившуюся дверь валились два сопровождающих графа мага, оторопело уставившись на побоище, которое мы тут устроили. «Я пас, мне светиться нельзя», — ровно проговорил я, пытаясь отстранить от себя волчонка, который поставил мне лапы на плечи и старался лизнуть меня в нос. «Я сваливаю, у нас есть ровно 5 секунд, чтобы принять мое предложение и составить мне компанию. Правда, из Норильска вам придется добираться своим ходом». «Свитки перемещений не работают», — нахмурилась девушка, делая шаг вперед. «Мои работают. Ну как, вы со мной?» Волчонок растворился в воздухе, а я демонстративно достал из хранилища 2 свитка. Я не знал, сколько человек они могут перенести за один раз, поэтому решил все же перестраховаться, надеясь, что за такую расточительность Шмелев меня не прибьет на месте. «Уходим, нам тут делать больше нечего», — ответил Андрей, подходя ко мне вместе с прижимающейся к нему девушкой. Я кинул один из свитков в руки худого паренька, который мне импонировал тем, что так ни разу и не заговорил, а сам разорвал свой и бросил нам троим под ноги, ощущая после этого затяжной рывок. Как мне показалось, это перемещение было дольше предыдущего. Я даже успел привыкнуть к тошноте и головокружению, когда ноги наконец ощутили твердую поверхность. Сразу завыли охранные защитные чары, а несколько охранников из группы Шмелева ринулись к появившимся в центре комнаты людям. Свои, я поднял руки, решив не провоцировать охрану, прежде чем они разберутся в случившемся. Оглядевшись, пересчитал прибывших. Все 4 находились рядом со мной, озираясь по сторонам. «Снимите маскирующие щиты», — попросил магов, наконец понимая, почему чары оповещения все еще не замолкают. Как только маги проявились, наступила долгожданная тишина. «Костя, я даже не удивлен такому помпезному появлению», — рявкнул быстро спустившийся дядя, грозно оглядывая прибывших гостей. «Ты где был?» «Сейчас 3 часа дня». Протянул я, бросая взгляд на часы, висевшие прямо передо мной. «Видимо, какой-то сбой во время перемещения. То-то я думал, что как-то долго длится рывок». «Руки уже можно опустить?» — полюбопытствовал я, сразу же замолкая под яростным взглядом Шмелева. «Почему ты весь в крови?» — тихо спросил он. Скользко было, поскользнулся и случайно упал в кровь. Не нашел ничего лучшего, чем ответить в присутствии посторонних. «Они почему в крови?» — он кивнул на графа Мангустова, стоявшего рядом со мной со своей спутницей. «Меня пытались поднять и тоже поскользнулись», — поморщился я. «Давай я тебе потом все объясню». «Нет, я ничего не хочу знать о лужах с кровью, почему эта девушка зеленая и вообще слышать этот бред», — покачал он головой. «Да, ей просто немного дурно от такого количества крови. Вот и позеленело немного. Это граф Мангустов со спутницей и своей охраной», — запоздало представил я их. Мне могло показаться, но глаз у Шмелева в этот момент начал дергаться. «Можно попросить тебя об одолжении? Отправь их домой, ночь была не из легких». «Скажи спасибо засланному агенту императора», — сквозь зубы процедил он. «Мы готовили эту операцию полгода. Правда, имперская служба, как обычно, никого не предупредила и все испортила. Но это уже отдельная история». «Костя, я думал, ты уже не придешь. Хотя еще, конечно, есть время, но Кондор уже здесь и нагнетает и без того траурную обстановку». Спустился Сапсанов по лестнице, с облегчением выдыхая, глядя на меня. «У вас что, какие-то поминки?» Неожиданно спросил Мангустов, обводя взглядом помещение, которое лишь немного изменилось по цветовой гамме со времен похорон главы рода. «Почти его свадьба», — не задумываясь, ляпнул Сапсанов, после чего скептически осмотрел меня с ног до головы. «Попрошу Лену, чтобы собрала тебе вещи. Ты же не будешь в этом вот находиться на церемонии?» — ткнул он в меня пальцем. Шмелев тем временем подошел к графу и пригласил того пройти с ним в один из кабинетов. Я кивнул своему новому знакомому, провожая его взглядом, и переключился на Сапсанова. «Надо принять душ и переодеться», — резюмировал я. Накатила неожиданная усталость. Осталось не больше трети не имеющейся у меня энергии. Не так критично, но все же неприятно. «Принеси мне какую-нибудь одежду, что ли», — попросил я друга, поднимаясь по лестнице вверх, в направлении отведенной за мной комнаты. Даже без какого-либо предчувствия я прекрасно осознавал, что этот день будет очень долгим.